Золотые творожники. 300 граммов творога, 500 граммов моркови, половина стакана муки или манной крупы, одно сырое яйцо, 2 столовые ложки сливочного масла, половина столовой ложки кукурузного масла. Промыть и очистить морковь. Нарезать тонкими ломтиками, сложить в кастрюлю, подлить полстакана воды, прибавить половину столовой ложки масла и тушить под закрытой крышкой, присматривая, чтобы не подгорело. Если вода вся выкипит, а морковь будет еще твердой, добавить еще 1-2 столовые ложки воды, так чтобы к моменту готовности моркови вся вода выкипела. Измельчить готовую морковь блендером или размять вилкой. Смешать с творогом, добавить полстакана муки или манной крупы, вбить сырое яйцо и хорошо вымешать. Выложить на посыпанную мукой деревянную доску, сформовать лепешки, обвалять в муке и обжарить на хорошо разогретой с маслом сковороде до образования румяной корочки. Подавать горячими на подогретом блюде, слегка полив медом.